Ремесленник. Глава 1. Артем, ты меня слышишь? Пожалуйста, ответь. Надо мной нависала 40-летняя женщина с приятным лицом, залитым слезами. Слава богу, ты открыл глаза. Живой. Мы находились в фургоне, переделанном под дом на колесах с минимальными удобствами. Туалета и прочей роскоши здесь не было, но зато в передней части находилась кровать, а вот задняя под завязку завалена мешками со всем ценным и необходимым, что удалось взять в дальнюю дорогу. Что случилось? Впервые за 20 лет это тело начало слушаться именно меня, а не того Артема. Вот только последние воспоминания безудержно ускользали вдаль. Ты не дышал, а сердце перестало биться. Она вытирала слезы и беспрестанно улыбалась. Я пыталась тебе помочь, использовала все лечебные зелья, но, ты прости, что я напугал тебя, мама, сорвалось с моих уст. Не говори глупостей, любимый, женщина с красивым именем Анна-Мария прижала меня к груди с такой силой, что я едва ли мог вздохнуть. Ты победил ее, черная смерть не смогла забрать тебя. Повезло, я аккуратно вырвался из ее объятия и расстегнул рубашку. Привыкнуть к новому телу было несложно, ведь мне довелось просидеть в нем почти 20 лет с момента рождения. Правда, исключительно в качестве наблюдателя. Я не мог им управлять, фактически оказался заперт внутри сосуда, который жил своей жизнью. Лишь изредка мне удавалось до него достучаться, но даже тогда Артем воспринимал меня лишь как интуицию. Однако теперь это тело мое и только мое. Душа мальчика отправилась в другой мир. Более я не чувствовал его присутствия, и это неудивительно, ведь проклятие, прозванное деревенскими черной смертью, не оставляло шансов на выживание. «Что это такое?» – воскликнула мама, когда я, наконец-то, расстегнул все пуговицы на белой рубашке. Действительно, странно, я опустил голову и увидел замысловатый узор черного цвета в том месте, где раньше была обычная клякса. Если у человека появлялась такая отметина, он неизбежно умирал в течение нескольких недель, а вот про иероглифы никто в деревне не слышал. Болит, она дотронулась до отметины, вроде бы нет, жжет немного, я пожал плечами и окончательно снял рубаху. У нас осталась вода, сейчас посмотрю. Анна-Мария прошла по салону и начала открывать шкафчики крохотной кухни, но найти ей удалось только почти пустую и помятую от падения бутылку. Тут недалеко речка течет, схожу наполню канистру. По-хорошему я бы должен был помочь матери, вот только тело мне досталось бракованное. Мало того, что я был невысоким и выглядел как 15-летка, так еще и в детстве лишился левой руки. Вместо нее, на коротком обрубке у меня болтался простенький деревянный протез, которым можно было разве что дверь придержать, а та же канистра с водой весила более 20 килограмм. Щуплый Артем мог разве что поднять ее, но донести до машины ему было не под силу. «Давай я помогу?» Все-таки спросил. Мне было неловко от мыслей, что мама потащит такую тяжесть. Не говори глупостей, тебе нужен покой. Она похлопала меня по макушке и снисходительно улыбнулась, а затем прихватила двустволку и пошла вниз по оврагу к шумной горной реке, скрывавшейся за плотными лиственными деревьями. Я приподнял спинку пассажирского кресла и проводил ее взглядом. Уже начинало темнеть, а часа через полтора наступит ночь. Но запасов дизеля у нас достаточно, чтобы ехать без остановок, периодически подменяя друг друга. Да, мне доверяли управление этой бандурой, по размеру раза в полтора больше привычной всем газели. По-другому никак, останавливаться в глуши небезопасно и безрассудно. Лес представлял реальную угрозу, потому-то мама взяла с собой двустволку. В пути мы были уже второй день, покинув родную деревню, расположенную в Уральских горах на высоте 4,5 километра над уровнем моря. Большинство из 1500 жителей были шахтерами, а вот моя матушка – потомственный алхимик. Так бы она и прожила в городе под названием Центроуральск, если бы не харизма отца, прибывшего в столицу Содружества продать изделия из серебра, которое и добывали в той самой деревне. Он был одаренным кузнецом и умудрился охмурить маму с первого взгляда. А уже через месяц, вновь вернувшись в город, забрал ее с собой, фактически выкрав у семьи. Хотелось бы сказать, что жили они долго и счастливо, но когда мне исполнилось 7, отец, вместе со старшим братом, отправился в очередную поездку в город, но так и не вернулся. До сих пор неизвестно, что же с ними случилось. Возможно, сорвались с обрыва. Почти вся дорога – это долгий спуск со множеством серпантинов. А возможно, их убили. Либо звери, либо люди. И то, это не такая уж и редкость в этом мире. После исчезновения отца матушка много раз порывалась покинуть деревню, но ее каждый раз останавливал староста, повышая зарплату. Дошло до того, что ей начали платить в 5 раз больше, чем она могла бы получить в крупном городе. В какой-то момент она твердо решила, что накопит достаточно денег и покинет содружество, перебравшись на более безопасный материк. Мама мечтала открыть собственную лавку по продаже простеньких зелий. К сожалению, создать что-то сильное ей не под силу. Она достигла своего предела, перейдя на уровень подмастерья, 2-й класс ремесленников по международной классификации. Сдать экзамен на эксперта ей не удалось из-за недостатка врожденных сил. Этот мир довольно сильно отличался от тех, где мне довелось побывать. Это все еще была матушка Земля, но в этой реальности она пережила глобальный катаклизм 452 года назад. В погоне за ресурсами люди пробурили льды Антарктиды и выпустили наружу магический туман, покрывший мировой океан. Пару лет человечество пыталось его изучать, но он был абсолютно инертным и никак не реагировал на любые поползновения в свой адрес. Затем, как по щелчку пальцев, тектонические плиты пришли в движение. Какие-то континенты ушли под воду, какие-то поднялись. Сейчас я находился на территории Содружества, государства, сформированного на Новом Уральском хребте. Некоторые здешние горы стали выше Эвереста, но не бывает худа без добра. Местным жителям открылись новые ресурсы, в том числе и магические. Хотя и обычные металлы местами пропитались магией, человечеству удалось сохранить уровень технологического развития, и в определенных областях они сильно ушли вперед. Но вместе с туманом начали появляться не только одаренные люди, животных тоже затронули глобальные изменения. Поэтому лес и равнины – это едва ли не самые страшные враги человечества. В целом мир довольно интересный и необычный. Мне здесь даже начало нравится, если бы не одно «но». Находиться в чужом теле, не обладая контролем над ним, было безумно скучно. У Артема еще в 10-летнем возрасте пробудились магические способности, это хоть немного внушало надежду на интересное развитие событий. Но использовав свою силу единожды, он так сильно испугался неизвестности, что не рассказал матери о случившемся, ибо не обладал фиолетовыми глазами, признаком одаренного. Этого юнца моментально причислили бы к лику истинных, и он больше бы никогда не увидел Анну Марию. Я был бы не против такой его участи, кино стало бы куда интереснее и динамичнее, но уговаривать Артема было бесполезно. Через пару лет безуспешных попыток я бросил это неблагодарное дело. Если честно, за эти 20 без малого лет я успел приуныть. Рутина и однообразие жизни в небольшой деревне парня полностью устраивали, а вот мне хотелось чего-то большего. Но Артем был маменькиным сыночком и не ввязывался в авантюры, к которым я его подталкивал. Даже с девочками не целовался, хотя они ему намекали. Но теперь все это в прошлом. Мой начальный этап обучения затянулся так сильно, что я уже успел смириться с участью безучастного наблюдателя. И чего уж греха таить, мне хотелось, чтобы Артем умер, а я бы начал в новом мире новую жизнь. Так оно, видимо, и случилось. Наконец-то, пришло время мне выйти на сцену. И все бы ничего, но этот иероглиф на груди не давал мне покоя. Хоть я уже и умер единожды, одному Богу известно, что случится в будущем. Раньше эта отметина почти никак не проявлялась, разве что сердце изредка покалывало, а впоследствии просто остановилось, погубив Артема. Но сейчас узор натурально горел. Рубашку я уже снял, оставались только штаны и трусы. Пришлось открыть скромный холодильник и достать оттуда замороженную курятину, дабы хоть как-то сбить жар. У матушки были целые 2 коробки различных зелий, но Артем в них не особо разбирался, а брать наугад было глупо. Тем более мама скоро вернется и поможет сбить температуру. Поэтому я просто вернулся в кресло и приложил мясо ко лбу. Вот только это не помогло. Тогда решил охладить отметину, но спустя 30 минут почувствовал, как намокли штаны. Нет, я не обоссался, это растаяла курица. Ни одна микроволновка из моего мира не смогла бы так быстро растопить 1 килограмм замороженного мяса. И чем дальше в лес, тем больше дров. С каждой секундой моя грудь все сильнее раскалялась. Хорошо, что в силу возраста там не было волос, а то салон фургона уже бы заполнился неприятной вонью. Однако это было слабым утешением. Я уже хотел было вылезти и пойти за матерью, дабы окунуться в холодную горную реку и хоть немного охладиться. Но жар стал настолько невыносимым, что мне едва ли удавалось мыслить, а про какие-то телодвижения речь вообще не шла. Хрен знает, сколько я просидел, заливая потом штаны и думая о смерти. Может быть, минуту, может быть, пять, но затем жар неожиданно сошел на нет, словно по щелчку пальцев. По мокрому телу пробежали мурашки, и я даже подумал, что мама нашла меня и дала целебное зелье, однако ее рядом не было. Начал оглядываться, вытирая лицо лежавшей на тумбочке рубашкой. Почему-то у меня появилось крайне нехорошее предчувствие. Казалось, будто смерть шла за мной по пятам, в буквальном смысле этого слова. Никогда прежде мне не было так страшно. Дабы хоть как-то побороть спонтанную дрожь в руках и ногах, я вытащил из-под водительского сиденья шестизарядный револьвер, сделанный отцом. Патроны были на своих местах. Вес и приятный холодок этого простенького, но надежного аппарата действовал лучше всякого успокоительного. Даже с одной рукой я вполне успешно мог отбиться от большинства угроз, скрывающихся в вечернем лесу. Эмоционально я держал себя в руках, ибо уже давно перестал бояться смерти, но тело юнца почему-то продолжало подергиваться. Страх был повсюду, он обволакивал меня и с каждым вдохом проникал все глубже. Раздался выстрел, затем еще один. Сперва показалось, что я нечаянно нажал на спуск, но беглый осмотр револьвера опроверг эту теорию. Видимо, эта матушка открыла огонь. Как только я это осознал, тут же открыл дверь и побежал в ее сторону. Судя по звукам, река находилась недалеко, но из-за невысоких елей видимость падала до полусотни метров. Но даже страх не мог меня остановить. Спасти мать, хоть и в каком-то неродную, было долгом чести. За 20 лет я уже как-то привык к ней, да и, кроме нее, у Артема в этом мире никого не было, если не считать дяди, которого он видел всего два раза. «А-а-а-а!» — раздался пронзительный и душераздирающий крик. «Мама!» — прошептал я и рванул к источнику звуков, что было сил. В голову закралась мысль, что уже поздно и пора повернуть назад, но то был обычный инстинкт самосохранения. Скорее всего, Артем так бы и поступил, но я прекрасно понимал, какая мощь скрывалась в отцовском револьвере. Мама вполне могла столкнуться со стаей волков, и двух патронов ей бы не хватило. Стоило мне добежать до реки, как в тот же миг я замер на месте. Причем не по своей воле, мое тело сковал первобытный ужас. За столько лет в этом мире мне довелось многое повидать, но такого никогда. В сотне метров вверх по течению находился зверь, чье тело покрывало черная дымка. Удалось разглядеть только его силуэт. Он походил не то на гориллу, не то на медведя. Ростом метра три, белые и холодные глаза, окровавленная пасть, из которой торчали обрывки розовой юбки, любимой маминой юбки. Страх уступил место первобытной ярости. Такое ощущение, будто мы вместе с Артемом подняли нашу единственную руку и нажали на спуск. Увесистая экспансивная пуля угодила монстру прямо в грудь. Одного такого выстрела хватало, чтобы свалить даже медведя, а отдача была настолько сильной, что револьвер едва не сломал мне запястье. Хотелось сказать, что тварь получила по заслугам, но она лишь слегка отшатнулась и зарычала. В тот же миг моя отметина начала сдавливать грудную клетку, подобно тискам. Монстр уставился на иероглиф, слегка наклонил голову и начал принюхиваться. Я сглотнул целый ком слюней, прицелился получше и выстрелил ему между глаз. Правда, попал в лоб, но тоже неплохо. Пуля вырвала увесистый кусок того, что находилось в черепушке. Однако радоваться было рано, ведь эта жижа испарилась прямо в полете, а упавший монстр поднялся на ноги. И не просто поднялся, он встал на все четыре лапы и побежал прямо на меня. Времени на подумать не осталось, я выстрелил в третий раз, попав прямо в рот, и рванулся всех ног в сторону фургона. Маме уже не помочь, от нее остались только ботинки и помятая канистра. Это чудище сожрало ее и теперь нацелилось на меня. Убежать я не смогу, но вот уехать теоретически возможно. Правда, сперва надо добраться до машины, при этом не запнувшись об случайный корень в лучших традициях хорроров. Участником одного из таких фильмов я себя и чувствовал. Бежал по лесу, останавливаясь через каждые 30-40 метров, чтобы прицелиться и выстрелить, тем самым хоть немного выиграв себе время. Других опций у меня не было, а ведь так хотелось расправиться с монстром по щелчку пальцев, как обычно пишут в книгах про попаданцев. Перед тем, как забраться в фургон, я использовал последний патрон, закинул револьвер внутрь и залез сам, сразу же сев на водительское сиденье. Ключи находились в замке зажигания, оставалось только запустить двигатель. Зная, что последний был не к черту, я повернул ключ в первое положение и выждал несколько секунд, дабы вся электроника заработала, попутно молясь всем богам, чтобы эта рухлядь не подвела в самый неподходящий момент. Не хотелось бы стать героем коротенького рассказа, историю которого никто даже не узнает. «Не подведи меня», — едва слышно пробормотал я и повернул ключ. Старенький стартер натужно закряхтел, нехотя проворачивая коленвал. «Давай, давай, давай, да, да, сука». Вопреки моим опасениям, двигатель запустился. Я в ту же секунду включил первую передачу и дал по газам. Из-за пробуксовки и летящих во все стороны камней не услышал приближения монстра. Даже в зеркала не смотрел, ибо мне хотелось верить, что он отстанет. Я просто продолжал набирать скорость, придерживая руль протезом во время переключения передач. Мама была выше сантиметров на 20, поэтому приходилось сидеть на краю кресла, чтобы доставать до педалей. Но главное, что фургон неумолимо ускорялся, не оставляя шансов твари догнать меня. Бравада про мощь револьвера осталась в прошлом. Монстр оказался чересчур живучим и явно магическим. А против таких тварей поможет только магия или зачарованное оружие. Обычными силами тоже можно справиться с такого рода нечистью, но нужно знать уязвимость. Вот только проверять на нем все типы стихии у меня не было ни возможности, ни желания. Я был доволен лишь тому, что мне удалось сбежать. Да, матушку безумно жалко, но у меня еще будет время почтить ее память. А сейчас надо разорвать дистанцию с тем черным медведем. Правда, впереди был крутой поворот, на котором я был обязан притормозить, дабы не вылететь со склона. Как же не хотелось этого делать. По ощущениям, поворот 90 с лишним градусов можно было пройти максимум на 40 км в час, и сбросить пришлось бы целую сотню. Возникла стандартная дилемма по выбору меньшего из двух зол. Либо я умру со 100% вероятностью, разбившись о скалы, либо приторможу и позволю монстру нагнать меня. Почему я был уверен, что он до сих пор меня преследует? Интуиция и отметина на груди. Если первая просто кричала об этом, то вторая все сильнее сдавливала ребра. Благо под действием адреналина я не замечал, что стало тяжело дышать, да и сердце начало покалывать. До поворота оставалось меньше полукилометра, и я начал притормаживать заранее. Если утопить педаль тормоза в полу, то все незакрепленные в салоне вещи продолжат лететь по инерции. Стоит ли говорить, чем это закончится? Ничем хорошим. Да и про неправильную развесовку не стоит забывать. Задница у фургона сильно потяжелела после его переоборудования в дом на колесах. Ее даже на простеньких поворотах заносило, а при резком торможении могло кинуть в одну из сторон. Как следствие, переворот и возможность сдохнуть раньше, чем меня догонит тот магический медведь. Мой взгляд сосредоточился на спидометре. Стрелка медленно опускалась. Подобно руководителю полетов космических аппаратов я вел обратный отсчет. 90, 80, 70, 60. Только-только стрелка приблизилась к 50, как я почувствовал резкий толчок. Обернулся и увидел, что задняя стенка фургона и часть крыши попросту пропали. Медведь попытался ухватиться, но хлипкие стенки не выдержали и оторвались. Он все-таки догнал меня. Возможно ли выжить в такой ситуации? Сейчас узнаем. Глава 2. Выжить я смогу только благодаря врожденной способности, сохранившейся из прошлых жизней. И нет, речь не про магию или нечто подобное. Все до банального просто. Мне по силам рассчитать с предельной точностью практически все, что связано с математикой, геометрией и физикой. Обычно вместо человека это делает интуиция, основанная на опыте, а у меня уходит чуть больше времени, но расчет получается несоизмеримо более точным. До суперкомпьютеров, конечно, мне далеко, но с простыми задачами справляюсь на ура. Зная скорость фургона и разгоняющегося монстра, который перестал лететь кубарем, можно понять, через сколько секунд он меня догонит. До обрыва чуть больше 300 метров, и если не трогать педаль газа, то я не доеду до поворота около 120 метров. Поэтому я без задних мыслей утопил педаль в полу. О том, чтобы успешно повернуть и продолжить путь, речи уже не шло. Мне нужно высчитать оптимальную скорость, чтобы скинуть тварь со склона вместе с фургоном, но при этом выжить самому. Но в этом и загвоздка. Скорость в конечной точке будет в районе сотни километров в час. Выпрыгнуть в последний момент и выжить будет практически невозможно. Срочно нужен альтернативный план. Медведь тем временем сокращал расстояние, не позволяя нажать на тормоз. Любое снижение скорости почти наверняка приведет к смерти от его лап. Патовая ситуация, усугубленная отсутствием одной руки. Если бы она была на месте, можно было бы попытаться ухватиться за что-нибудь прямо на склоне, но взобраться с одной рукой я точно не смогу. Единственное, что мне оставалось, так это воспользоваться колоссальной разницей в интеллектуальных возможностях между мной и этим чудищем. Им явно движут исключительно инстинкты, ни о каких зачатках разума говорить не приходилось. И эта самая разница была моим последним козырем. Уже перед самым обрывом я резко крутанул рулем вправо и дернул ручник. Задние колеса пошли юзом, фургон неохотно, но все-таки начал скользить по грунтовой дороге, разворачиваясь боком. Медведь продолжил метить в заднюю часть машины, раз уж именно за ней он и бежал. Прежде чем фургон повернулся примерно на 60 градусов, я открыл водительскую дверь и сгруппировался. Выпрыгивать прямо сейчас нельзя, ведь я продолжу катиться по дороге и упаду в обрыв вместе с медведем. Как и предполагал, последовал жесткий тычок в заднюю часть фургона. Монстр врезался с такой силой, что ускорил вращение машины раз так в 10. Меня попросту выкинуло из кабины за счет центробежной силы, и теперь траектория моего полета была противоположная изначальному вектору движения. В результате моя итоговая скорость движения в сторону обрыва составила немногим более 30 км в час, что было вполне приемлемо. Только коснувшись земли, я постарался сесть на задницу, дабы начать тормозить ногами. Удалось не покатиться кубарем, сохранив равновесие, но штаны теперь только выкинуть, ведь именно они приняли на себя основной удар. Досталось и заднице, но все это мелочи. Главное, медведь улетел в пропасть вместе с фургоном, как и было просчитано. Хоть я и лишился транспорта, но зато сохранил жизнь, что куда важнее. Это была первая и довольно крупная победа в новом мире. На всякий случай я аккуратно подошел к обрыву и посмотрел вниз. Пролетев 2 километра, фургон разлетелся на множество мелких частей. Топливо разлилось по скалам и загорелось, а вот медведя видно не было. Однако это не страшно, ведь ни одна тварь не смогла бы пережить падение с такой высоты на острые камни. Да и иероглиф вроде бы перестал так сильно сдавливать грудину. Можно было вздохнуть с облегчением. Вздохнуть и придумать, как добраться до Центроуральска, ближайшего крупного города и по совместительству столицы Содружества. На машине путь занял бы еще часов 10. А про пешие путешествия можно даже не мечтать, это слишком опасно. Насколько мне известно, других открытых населенных пунктов поблизости нет. А вот деревушек и более крупных агломераций полно, но там незваного ночного гостя, скорее всего, пристрелили бы на подходе. В этом мире правило «мой дом, моя крепость» возведено в абсолют. По-другому бороться с монстрами и любителями легких денег просто не получится. В городах законы более-менее работали, и можно говорить хоть о какой-то базовой безопасности. А вот в деревнях, находящихся на отшибе, действовали первобытные правила. За 20 лет я более 2 дюжин раз становился свидетелем нападения на деревню рудокопов, и примерно в 5% случаев гибли невиновные путники или торговцы. Более того, перед тем, как покинуть поселок, староста выдавал тебе пароль. Обычно это был набор сигналов, которые удобно подать при помощи гудка машины, и для каждого он был своим, постоянно меняясь. Конечно, существовал и более универсальный сигнал, известный всем жителям, но если ты его подашь, то тебя встретят во всеоружии, однако хотя бы дадут возможность высказаться и показать лицо. В общем, этот мир довольно суров и за пределами городов похож на реальное средневековье. Потому-то Артем и прожил всю жизнь в деревенском анклаве, лишь 4 раза съездив в город. Чаще всего мама оставляла его следить за хозяйством и живностью. Но теперь все это в прошлом. Анна-Мария погибла, а мне досталась только узкая грунтовая дорога, усыпанная пожитками, вывалившимся из фургона. Стоит сказать медведю спасибо, ведь именно благодаря ему я сохранил хотя бы часть мешков разной полезности. Всякая одежда и тому подобный хлам меня не особо интересовал. Переодеться, бесспорно, надо, ибо с приходом ночи резко похолодает, но унести все это я не смогу при всем желании. В первую очередь меня интересовал мешок с полотенцами, ведь именно там находилась мамина заначка. По пути я нашел опустевший револьвер, его, видимо, выбросило из кабины вместе со мной. Почти сразу наткнулся на мешок с теплыми вещами. Кофту надел, а вот со штанами не спешил. В идеале надо обработать рану, но все зелья лечения матушка уже использовала на мне. К счастью, нужная котомка с полотенцами обнаружилась довольно быстро. Там были не только деньги, но и запечатанная бутылка самогона. Ее-то я и использовал в качестве антисептика, ничего более подходящего под рукой не нашлось. Сделал себе из тонкого полотенца трусы и наконец-то надел штаны. Ботинки тоже решил сменить на более удобные кеды, заодно пересчитав доставшуюся наличность. Хотя наличностью местные деньги можно назвать лишь с большой натяжкой. Фактически это было нечто среднее между монетами и бумажными купюрами. Сама банкнота представляла из себя небольшую карточку из зачарованного металла с нанесенным на него магическим отпечатком, при помощи которого и отмечался номинал. Забавно, но у денег в этом мире не было официального названия, что казалось странным и нелогичным. Поэтому как их только не называли. При создании купюр применились 6 наиболее используемых магических руд. Железо, серебро, золото, орехалк, адамантит и мифрил. Нетрудно догадаться, что изделия из железа выступали в роли разменных монет, а вот на карточку из мифрила вполне можно было купить несколько деревень. Такой подход усложнял и без того невозможный процесс подделки магического отпечатка. Благо хоть цифры здесь использовались привычные мне. Матушка оставила аж целых 7 золотых карточек. Одна из них вообще была номиналом 500 000, остальные по 50 и 100 тысяч. Если посчитать серебряные и железные, то общая сумма практически доходила до 1 000 000. Это довольно много, особенно для деревенского жителя. В столице же вполне можно было купить неплохую однушку или скромненькую двушку. Отличный стартовый капитал, что уж скрывать. Будь я сейчас в городе, можно было бы расслабиться, но я не там, и скоро ночь, а вокруг безлюдный лес, полный опасных животных. И безлюдных, это еще оптимистичный взгляд на вещи, ведь стычку с бандитами я попросту не переживу. Однако не все так плохо. Как уже упоминал, у Артема давным-давно открылся дар, но тот его использовал лишь единожды и толком не проверил, на что он способен. Поэтому честь открыть ящик Пандоры досталась мне. У меня же любопытство в крови, да и выбора особого не было. Поэтому я собрал все самое ценное в один мешок, поставил сбоку и вытянул вперед единственную руку. Потребовалось на некоторое время уйти в себя, чтобы нащупать и активировать дар. В целом это было несложно, хоть и заняло где-то 30 минут, но зато получилось с первого раза, что не могло не радовать. Прямо передо мной открылся ярко-белый портал в форме яйца, высотой под 2 метра. Он сиял так ярко, что затмил скрывавшееся за лесом солнце. Неплохой такой фонарик. Малолетнему Артему хватило смелости засунуть внутрь портала только палку. Поэтому сложно сказать, насколько реальна картина по ту сторону врат. Конечно, риск был огромным, но, во-первых, у меня не было выбора, ведь так и так помру, не дойдя до города. А во-вторых, раз уж это дар, то он просто обязан нести в себе какой-то профит. «Кто не рискует?» – прошептал я. Затем взял в руку мешок и прошел через портал. «Ау-у-у, неплохо, очень даже неплохо». По ту сторону портала меня ждал невысокий деревянный домик, словно из детских сказок. Он стоял посреди бескрайнего зеленого луга, забирая на себя все внимание. Мне даже показалось, что сейчас из него выйдет ведьма и предложит мне полную корзинку сладостей. Нечто похожее я испытал, попав в мир тысячи сказок в лучшей игре всех времен и народов. Реальность, если ее можно так назвать, казалась именно сказочной. Да и резные ставни с замысловатыми узорами выглядели как-то несерьезно. Но я твердо стоял на земле, солнце напекало макушку, а воздух был свежим и чистым. Здесь вообще не было ни намека хоть на какой-то запах. Портал, кстати, закрылся почти сразу, как только я прошел сквозь него. Тут же закралась мысль, что здесь можно переночевать. Но сперва нужно кое в чем убедиться. Для этого я вновь открыл портал и поджег при помощи спичек смоченное в самогоне полотенце, откинув его подальше от мешка с припасами. Затем вышел в реальный мир и принялся ждать. Точнее, дабы не терять время, пошел собирать и остальные, менее важные пожитки. Возможно, было рисково оставлять деньги внутри карманной реальности, но интуиция подсказывала, что с ними ничего не случится. Время внутри нее либо замирает, либо продолжает идти своим чередом. Это я и пытался выяснить при помощи подожженного полотенца. На сбор всего в одном месте ушло 10 минут, может быть, чуть больше. На всякий случай я собрал кучу у отвала, находившегося ниже дороги 2 метра. Так мои запасы не привлекут внимания проезжавших мимо машин. Хотя это была излишняя осторожность, ведь за все время пути нам повстречалось где-то 20 других авто, так как мы двигались по грунтовым дорогам, дабы не наткнуться на бандитов. Открывая портал во второй раз, я слегка волновался, ведь сейчас решится, смогу ли тут переночевать, тем самым пропустив самое опасное время. Если пойду в Центроуральск утром, то до темноты смогу добраться до автомагистрали, а уже можно будет сориентироваться по указателям и найти так называемый свободный город, куда пускают путников. Но если время в карманной реальности замирает, то оно может остановиться и по эту сторону врат, что тоже предстояло проверить. Мешки остались снаружи, вошел я налегке, и в первую очередь взглянул на то место, где оставил полотенце. Оно превратилось в пепел, замечательная новость, просто офигенная. Хранить здесь скоропортящиеся продукты не получится, но это и не важно. На радостях я перетащил сюда все остальные мешки, причем приходилось их кидать в портал, ведь если пройду сам, он тут же закроется. Сам по себе дар был неплохим, но этот дом стоит явно не просто так. Обычно, если ребенок рождался одаренным, то наследовал силу своих предков. У меня матушка была алхимиком, а отец кузнецом. Оба владели магией созидания, ну или же крафта, кому как удобнее. Поэтому мне просто не могла достаться пустая карманная реальность. Уверенным шагом я направился в сторону дома по вымощенной гладкими камнями дорожке. Голова ломилась от десятков и десятков предположений, но гадать было бессмысленно. Разгадка находилась за дверью. Я аккуратно потянул за ручку и услышал характерный скрип петель, которые давно не смазывали. И какого же было мое разочарование, когда внутри обнаружилась лишь пустота. Не было ни мебели, ни техники, совершенно пустой дом. «Да как так-то?» – ворчливо выдал я, зайдя в центр единственной комнаты. «Голые стены, и все? Серьезно? Добро пожаловать, однако!» – раздался детский голос. «Наконец-то, новый хозяин! Рад встрече с тобой, Артем! Кто ты?» Я оглядывался по сторонам в тщетных попытках определить источник звуков. «Хозяин всегда сам выбирает имя». С потолка спустилась миниатюрная летающая свинья, розовая такая, с белыми крыльями. Вот это меня торкнуло, я рефлекторно протер глаза, но свинья никуда не делась. «Прежде чем мы начнем, дайте мне имя», — настаивал говорящий хряк, вися прямо перед моим лицом. «Имя? Хаэм. Свиньи любят пожрать. Будешь бегемотом, демоном чревоугодия». Демон, однако, свин сделал сальто назад и прищурился, а затем у него выросли забавные рожки, а крылья стали красными. «Будь по-вашему». «Упс», я виновато улыбнулся. «Итак, начнем». Бегемот пролетел по периметру комнаты, оставляя за собой разноцветную пыльцу. Из нее каким-то магическим образом начала появляться мебель. 4 одинаковых деревянных стола, вставших у стен, каждый в ширину по 3 с лишним метра. Ни стульев, ни диванов, только столы и интерактивные доски над каждым, слегка похожие на экраны. Бегемот пошел на второй круг. В этот раз пыльцы стало на порядок больше. Из нее образовывались некие инструменты и приборы, показавшиеся мне слегка странными и замысловатыми на первый взгляд. И даже когда свин закончил, проще не стало. «И что это все значит?» – спросил я, подойдя к столу со стеклянной хренью, похожей на аквариум. «Универсальный инструмент для исследования магических свойств тех или иных субстанций», – однако ответил кружащий надо мной бегемот. «И как им пользоваться? Нужно лишь положить внутрь пропитанный магией предмет. Хаэм, ну давай, попробуем». Я сбегал и принес один из мешков с травами, которые хранила матушка. Приоткрыл крышку аквариума протезом, взял один лист и положил внутрь. И что теперь? Терпение, однако. Буквально через пару секунд лист начал делиться. Сперва на две части, затем на 4 и так далее. Вскоре его частички стали неразличимы для человеческого глаза, но, судя по свечению, аппарат все еще работал. Процесс, конечно, интересный, но результат поразил меня до глубины души. На мгновение показалось, что реальность не такая уж и реальная. Почему? Потому что описание целебной травы было чересчур подробным. Тип. Растение. Класс. Первый. Читал я вслух. Произрастает во влажном климате на высотах более 4000 метров. Первичные свойства – целебные, вторичные и иные свойства отсутствуют. Бла-бла-бла. Исследование завершено. Субстанция внесена в картотеку. На интерактивной доске, расположенной над столом, появилась иконка с листом. Нажав туда, открылся список, состоявший из единственной изученной субстанции. Кликнув по ней, можно было еще раз прочитать свойства лечебной травы. Как и говорил, все просто, бегемот вновь сделал бочку. А что за класс? Поинтересовался я. Все остальное вроде бы понятно. Ну, разве что вторичные свойства еще вызывают вопросы. Всего существует 7 классов магических субстанций. Чем он выше, тем больше сила и возможное количество дополнительных свойств. То есть, условная трава может обладать как целебными, так и, например, отравляющими свойствами, верно? Зелье из такой субстанции будет обладать более сильным эффектом. Если взять ваш пример, то получится противоядие, ответил бегемот. Также можно использовать и два ингредиента с разными свойствами. Вопрос в том, что будет рациональнее. Одно и то же зелье можно сварить множеством способов. Так и подумал, на самом деле я вспомнил, как матушка готовила то самое противоядие, потому и привел такой пример. Выходит, чем выше класс, тем материал более редкий и более дорогой. Логично, однако, в голосе свиньи послышались нотки снисхождения. С исследованием все плюс-минус понятно, а за что отвечают эти столы? Я провел рукой по комнате. Алхимия, зачарование, кузнечное дело. Бегемот поочередно пролетел над миниатюрными мастерскими. Звучит многообещающе. Я неожиданно почувствовал резкую боль в груди. Ой-ой, это плохо. Бегемот задрожал, а карманная реальность начала моргать, то исчезая, то появляясь. Но полюбоваться этой аномалией мне не довелось, ведь я свалился с дикой болью. Скорчился в позе зародыша и начал орать, как резанный. Бегемот пометался туда-сюда, а затем попросту исчез. Вместе с ним пропала и карманная реальность, а я оказался во враге, где совсем недавно открывал портал. Выходило все так, что меня попросту выкинуло из моего же мира. Но на этом и на нестерпимой боли жесть не закончилась. Послышался громкий хруст и треск, словно кто-то перемалывал камни в дробильной машине. Звуки доносились со стороны обрыва, и мне не хотелось верить в то, к чему все шло. Кое-как я нашел в себе силы, чтобы подняться на ноги. Боль не отступала, но к ней можно было привыкнуть. Адреналин делал свое дело, пульс бил по вискам. Я замер в ожидании неизбежного. «Да вы издеваетесь», вырвалось у меня, когда на краю обрыва показалась голова того самого медведя. Увидев меня, он зарычал с такой силой, что задрожала земля. «Ты бессмертный, что ли, паскуда?» Глава 3. «И что делать? Смогу ли я выжить?» Ответ очевиден. «Был всего один шанс из тысячи, что мне удастся воспользоваться так называемым обузом, то есть усадить систему на свой детородный орган и пару раз провернуть по часовой стрелке. Далеко не факт, что у меня это получится, но других вариантов все равно нет. Так почему бы не попробовать?» Пока медведь-переросток взбирался, вырывая увесистые куски породы и скидывая их в обрыв, я сосредоточился на открытии портала в карманную реальность. На все про все нужно около полуминуты, и оставалось надеяться, что монстр не доберется до меня раньше. И если от черной туши, желающей разодрать меня на куски, я смог абстрагироваться, то вот боль в груди мешала полноценно сконцентрироваться. Да и мысли о неизбежном нещадно терроризировали мое сознание. Все шло к тому, что я должен был расстаться с этим телом и отправиться неизвестно куда. Показалось, что медведь соскользнул и упал, но на самом деле он просто искал опору, чтобы совершить последний рывок. Косолапый подлетел метров на 10, а то и 15. Со склона сорвался кусок в несколько десятков кубических метров. Даже часть дороги и ограждения скрылись из виду. А вот тварь с грохотом рухнула на землю, натурально расплющив молодую ель. Монстр издал непродолжительный рык и побежал на меня. Ничто другое в этом мире его не интересовало. И чем ближе он был, тем сильнее магическое нечто сдавливало мою грудь. Портал до сих пор не был открыт, и можно было бы паковать чемоданы, но к тому времени мне удалось всецело сосредоточиться на нем, положив болт на мчащегося медведя. Разве что дрожь земли от ударов его лап слегка мешала, но зато я смог отстраниться от нее, и от боли в груди, попросту выдохнув из легких весь воздух и задержав дыхание. Наконец-то, у меня получилось. Портал открылся яркой вспышкой. Я без промедлений нырнул внутрь него и побежал в сторону дома. Сказать по правде, у меня было два плана, основной и основной. Резервного не было, ибо я не знал, какой из них сработает. И всегда лучше иметь две попытки. В первом монстр должен прыгнуть за мной в карманную реальность, а потом, когда меня оттуда выкинет, остаться там. Хотя неизвестных слишком много. А выкинет ли меня, если мы оба окажемся внутри, а хватит ли мне времени, а запрыгнут ли монстр внутрь вообще, а не выкинет ли его вместе со мной? Поэтому куда больше надежд я возлагал на второй вариант, и именно он сыграл на все 146%. Мне удалось рассчитать время закрытия так, чтобы портал схлопнулся ровно в тот момент, когда лишь часть медведя попадет в этот мир. Возможно, это удача, но сюда попала только оторванная голова. Лучшего исхода и предположить было нельзя, но рассчитать все с такой точностью не по силам даже мне, Поэтому я и говорю о везении. С другой стороны, везет сильнейшим. Из приятного. Боль слегка сошла на нет, а карманная реальность выглядела стабильной. Но радоваться было рано. Отрубленная голова продолжала шевелиться за счет движения челюсти. И это в какой-то степени нормально, вспомнить тех же змей. Вот только вместе отрыва черная текстура внутренностей монстра начала пениться. И ни к чему хорошему это не могло привести. Я быстро сообразил, что гребаный медведь регенерирует. Он реально бессмертный. А это вообще законно? Как немощный однорукий юнец способен победить бессмертную трехметровую тварь? Упасть и притвориться мертвым – явно не вариант. Я слегка удивился тому, что решение нашлось чересчур быстро. Все-таки способность мыслить рационально в критической ситуации дорогого стоит. Подбежал к пенящейся башке и схватил медведя за ухо, дабы он не смог оттяпать вторую руку. А затем потащил этот тяжеленный мешок с дерьмом в дом. Зачем? Все просто. Утилизация. На ощупь. Кстати, шкура монстра была очень холодная и похожей на мокрый мох. Склизкая и противная, не имеющая ничего общего с обычной одежкой косолапых королей леса. Кое-как затащив голову в дом, я открыл протезом аквариум и хотел закинуть голову туда, но не смог поднять. Она все это время продолжала регенерировать и весила уже больше 50 килограмм. Доставшееся мне тело было чуть тяжелее. Как бы не хотелось этого признавать, но я физически был не способен осуществить задуманное. А конструировать на коленке систему рычагов нет времени. Я бросил тщетные попытки оторвать ухо этой твари и отошел на пару шагов. Нужно подумать. Возможно, еще не все потеряно. За все прошлые реинкарнации я понял одну простую истину. Если речь идет о жизни и смерти, сдаваться смысла нет. Вот когда подохнешь, тогда все и закончится. А пока ты можешь пошевелить хотя бы пальцем, еще не все потеряно. Но в этот раз ситуация действительно патовая. На ум приходила только попытка повторного абуза портала, однако шансы на успех были непростительно малы. Мой мозг работал с невообразимой скоростью, перебирая различные варианты. И сколько бы я ни стоял, глядя, как медведь все быстрее регенерирует, тем сильнее убеждался, что уже проиграл. Тупоголовая тварь, не имеющая разума, умудрилась поставить мне мат в три хода. Даже если удастся вновь отсечь медведю голову, то она останется снаружи, вместе со мной. То есть мне придется открыть еще один портал и провернуть фокус в третий раз. В теории это возможно, но что дальше? А дальше я опять потащу его башку к аквариуму, но смогу ли поднять? Сил больше не станет, а в лучшем случае кусок плоти будет весить килограмм 30. А мне по силам разве что поднять 16-килограммовую гирю. Да и то, прислонив к себе. А с зубастой хари такой фокус не пройдет. Остается только одно. Вновь скинуть медведя с обрыва и попытаться найти иное решение. Либо же бесконечно обузить порталы, надеясь, что поддерживающая жизнь медведя магия наконец-то иссякнет. Ни тот вариант мне не нравился, но ничего другого не оставалось. «Хозяин, вам помощь!» – послышался детский голос бегемота. «Помощь, сколько ты сможешь поднять? Килограмма полтора?» – снисходительно бросил я. При всем желании мы даже вдвоем не сможем закинуть эту тушу в аппарат. Вы меня недооцениваете. В рамках этой крошечной реальности я могу нарушать многие законы. Однако, бегемот пролетел над головой медведя и сбросил на нее пыльцу с крыльев. Та, как по волшебству, поднялась в воздух и, не спеша, сама залетела в аквариум. Времени удивляться не было, ведь уже начала появляться лапа. А потому я моментально подбежал к прибору и захлопнул крышку. Он сразу принялся расщеплять медведя на атомы, заполнив пространство черной жижей. «Фух, спасибо», — негромко начал я. «Кто же знал, что ты на такое способен? Это лишь малая толика моих возможностей. Еще я умею петь и придумывать отличные шутки», — с нескрываемой гордостью выдал летающий по кругу бегемот. «Полезные навыки», — саркастично пробурчал я, продолжая наблюдать за работой чудо-аппарата. Что-то он долго. Это нормально. Чем сложнее субстанция, тем дольше продлится процесс исследования, пояснил Свин. Вроде бы заканчивает. Я замолчал в ожидании результата. Как это понимать? Тип. Неизвестно. Класс. Неизвестно. Странно, однако. Воскликнул бегемот, зависнув рядом с интерактивной доской, на которой высветились результаты. Может быть, дело в том, что я запихнул в него живое создание. Это не имеет значения. Если экземпляр содержит магию, аппарат выдаст его характеристики, если ее нет, то так и напишет, задумчиво сказал Свин. То есть, раньше такого не было, все так, однако, Кстати, а что насчет этого самого раньше? Что ты вообще такое? Никогда не слышал, чтобы дар мог существовать отдельно от человека, да и быть разумным. Боюсь, что не смогу ответить на большинство ваших вопросов о том, что было раньше. Информация сама всплывает в моей голове, и к этой части памяти у меня нет доступа. Это сложно понять, но я не жив и не мертв. Ладно, к этому вопросу мы еще вернемся. Я направился к выходу. А пока что надо убедиться, что, отрубив голову, я не создал еще одну копию этой твари. На самом деле боль в груди прошла, а отметина слегка изменилась. Очертание приобрело более острые выпуклости. Скорее всего, медведь сдох окончательно. На всякий случай я отбежал в сторону сразу, как только открыл портал. К счастью, тварь и правда сдохла. В том месте, где упала туша, осталось лишь черное пятно. Медведь оставил после себя борозду, подобно рухнувшему под небольшим углом самолету. Дабы портал закрылся, пришлось выйти наружу, а затем еще полминуты накастовывать новый. В последний момент я услышал шум двигателя грузовика и сиганул в карманную реальность. Встречи с людьми мне еще не хватало. Даже если они увидели вспышку, ничего страшного не произошло. В худшем случае они остановятся и осмотрят ошметки моего фургона. Но, если честно, ни один человек в здравом уме не стал бы останавливаться надолго ради такой мелочи. Потенциальная выгода несоизмерима с потенциальной угрозой, особенно в ночное время. Я вернулся в дом и смог вздохнуть спокойно. Конечно, отметина на груди никуда не делась, и моя жизнь до сих пор находится в опасности, но по законам жанра зло должно дать мне передышку. Неясно, насколько длинной она будет, но в ближайшие пару часов меня вряд ли побеспокоит новый монстр. «Говоришь, твоя власть безгранична?» – спросил я, зайдя в дом. «В какой-то степени. Можешь создать диван, не хочется сидеть на мешках, без проблем». Однако, бегемот сделал бочку, и прямо по центру комнаты появился уютный кожаный диван. «А где конкретно проходит граница твоих возможностей?» Я плюхнулся на него и облокотился на спинку. «Здесь я могу создавать практически все, что угодно. Вынести отсюда ничего не получится, только то, что принесено из реальности. Созданные моей магией предметы фактически не существуют. Это своего рода реалистичная иллюзия. Интересная механика, я ненадолго задумался. А если я принесу в этот мирок нечто живое, что произойдет? Эта реальность существует параллельно с настоящей, поэтому принципиально ничего не изменится. Однако, перефразирую, могу ли я здесь посадить целебные растения, как это делала моя матушка? Конечно, я смогу ухаживать как за растениями, так и за животными. Вам лишь нужно будет принести все необходимое для их роста, — воскликнул бегемот. «Животные?» — с легким скепсисом переспросил я. «А зачем мне здесь животные? Многие магические субстанции добываются посредством жизнедеятельности магических животных. Чешуя, шкуры, слюни, даже экскременты могут содержать магию». Бегемот вел себя слегка надменно, выбрав снисходительный и в то же время учительский тон. «Ладно, учту на будущее, что ты можешь стать смотрителем фермы. Перспективы мне нравились, но здесь и сейчас подобные возможности были бесполезны. А что насчет трех остальных столов? Можешь объяснить принцип их работы?» «Конечно», — свин полетел к первому, на котором находились исключительно колбы различных размеров, соединенные трубками. «Здесь вы сможете раскрыть мастерство алхимии. Это и дураку понятно, но как этим пользоваться? На лабораторию моей матушки совершенно не похоже. Где колбы для настоек и смешивания?» Я огляделся. «Фии», — протянул свин, — «вы, хозяин, сможете напрямую работать с магической составляющей субстанции. Аппарат сам извлечет ее и смешает. Вам лишь нужно подобрать правильные ингредиенты». «Что ж, давай попробуем. Раз все так просто», — я достал из мешка целебную траву и подошел к столу. «Что дальше?» «У алхимической станции есть два режима работы: создание зелья или эссенции. А в чем разница?» — перебил я его. «Зелье – готовый к употреблению продукт. Эссенция – субпродукт. Чаще всего он используется для зачарования. Однако…» «Понял. Я хочу создать целебное зелье. Что мне для этого нужно сделать?» «Сперва опустите субстанцию вот сюда», — он показал на стеклянное ведро с отверстием на днище. Я кинул в него охапку колючей травы. «Теперь выберите режим зелья вот здесь». «Ага», — я тыкнул на нужную надпись, высветившуюся на интерактивной доске. В ту же секунду ведро схлопнулось, а жидкий субстрат потек по трубкам, переливаясь из одной колбы в другую. Процесс оказался довольно залипательным, было прикольно наблюдать, как жижа постепенно меняет цвет с зеленой на ярко-красную. Где-то через минуту готовое вещество вылилось в литровую емкость, заполнив ее на треть. Я сразу же узнал запах целебного зелья, вот только он был более насыщенным и не содержал примесей, неизбежно появлявшихся при перегонке субстрата. Похоже, у меня получилось довольно чистое зелье, хотя я не приложил никаких усилий. С одной стороны, это было немного странно, а с другой, не могло не радовать. Удивительно, небывалое везение, завизжал бегемот. Критический успех, однако, а можно объяснить человеческим языком, недоуменно выдал я. Сами посмотрите, свин тыкал в экран. Обычно требуется не один десяток попыток, чтобы довести шкалу изучения рецепта до 100%, а у вас она заполнилась с первого раза. Теперь вы можете создавать слабые зелья лечения без каких-либо проблем. Погоди-ка, о каких проблемах речь? Когда вы изучаете новые рецепты, с большой долей вероятности зелье получится некачественным или и вовсе не получится. Вот оно что, я одобрительно кивнул. Выходит, вопрос лишь в количестве исходных ингредиентов. Если притащу мешок условного ядовитого корня, то легко изучу рецепт. Все так, но не стоит забывать про запас энергии, парировал он. Запас энергии, слева есть синяя вертикальная полоска, бегемот опять тыкнул в экран. Она показывает, сколько магических сил у вас осталось. Поддержание карманной реальности не тратит энергию. Открытие порталов расходует крошечную часть, как и исследование. А вот работа за любым из трех рабочих столов поглотит значительное количество. Но ведь шкала почти не сдвинулась, я нахмурился. Если приглядитесь, то увидите, что отнялось 1.5%. Приемлемо, я пожал плечами. Спешу вас предупредить о негативных эффектах, связанных с понижением уровня энергии. Если он опустится ниже 50%, то вы почувствуете слабость. И чем сильнее будете опустошать запас, тем хуже будут последствия. На 20% вы, скорее всего, потеряете сознание. А если шкала опустится до нуля, вы погибнете. Однако, здрасте, приехали, вырвалось у меня. Но не волнуйтесь, существует два уровня предупреждений. Один на половине, другой на нуле. Случайно вы себя не прикончите, за это можете не переживать, заверил свин, вновь использовав учительский тон. А что с восстановлением? Как быстро она восстанавливается? Я взял емкость с зельем и взболтал ее, дабы вновь почувствовать приятный травяной аромат. Точных цифр назвать не могу, все зависит от ситуации. Если вы спите, процесс идет значительно быстрее, чем когда бодрствуете. Бегемот подлетел ко второй рабочей зоне, которая отвечала за зачарование. Погоди-ка, я в первую очередь обратил внимание на ту же шкалу энергии. Получается, запас моей условной маны общий для всего дома, все так, а вот с уровнем развития не все так просто, однако. Поясни, потребовал я, разглядывая рабочую зону метр на метр шириной и одну вместительную емкость, явно предназначенную для эссенций. Сюда даже шла одна из трубок от алхимического стола. Прогресс для алхимии и кузнечного дела считается отдельно, а при зачаровании он рассчитывается как средний по сумме двух показателей. Бегемот поочередно пролетел над тремя рабочими зонами, указывая копытом на каждую из них по мере повествования. Вот эта вот полоска снизу, как я полагаю, показывает прогрессию в алхимии. Я ткнул пальцем на экран. Верно, сейчас она заполнена почти на 9%. Все благодаря успешному созданию идеального зелья. Бегемот вновь воодушевился. Более производство этого конкретного зелья не принесет очки прогресса. Однако, обидно, я устало вздохнул. То есть для прокачки навыка мне придется создать вагон и маленькую тележку различных зелий. Где же столько ингредиентов-то взять? Самый эффективный метод – изготавливать зелье до тех пор, пока шкала исследования не заполнится до 100%. Только так можно выжать максимум очков прогресса. Чем выше процент исследования, тем выше шанс создать идеальный продукт. А как только это случится, процесс будет считаться завершенным, и все последующие зелья данного типа будут идеальными. А вот это действительно ценная информация. Я одобрительно кивнул и подошел к столу кузнеца. Сбоку был установлен глубокий металлический чан со стрелочкой. Даже без подсказок свина было понятно, что туда необходимо загружать руду или чистый металл. А вот как будет происходить процесс сковки, загадка, ведь никаких подсказок здесь не было, лишь уже знакомая рабочая зона того же размера. Инстинктивно прикоснувшись к интерактивной доске, я попал в меню создания предметов. Меня встретил незамысловатый интерфейс со множеством иконок. Судя по разметке и композиции основных элементов, можно сделать вывод, что передо мной находился некий аналог чертежной программы. Да и угадаю, чтобы создать какой-либо артефакт, его нужно изобразить в трех плоскостях, предположил я. Вы мне приятно удивили, хозяин. Здесь есть все необходимое для конструирования. Можно даже создать отдельный слой для фигур в разрезе, если это потребуется. Бегемот указал на соответствующую иконку. Чем дальше в лес, тем сильнее мне начинает нравиться этот мир. Я коварно улыбнулся и хрустнул костяшками пальцев. Что ж, приступим. Постойте, хозяин, я еще не успел рассказать вам самое важное. Одернул меня бегемот. Так и знал, что есть какой-то подвох. Глава 4. Как я понимаю, начал бегемот, глядя, как я пошел за пустой канистрой. Вы планируете загрузить в устройство обычное железо, однако, и, что не так, установка сможет его переработать, но прогресс кузнечного мастерства не будет засчитан. На начальном уровне настоятельно рекомендую использовать магическое железо. Чем выше концентрация магической руды в металле, тем лучше. А какие могут быть последствия? Не получится так, что я впустую использую ценный ресурс. Прищурился и уставился на свина. Кузнечное мастерство делится на два аспекта – форма и содержание. С первым все просто, вы вполне можете создать опытные образцы из простого железа, но именно за счет содержания идет прогрессия. В случае критической неудачи материал придет в негодность, что и требовалось доказать. Сам же процесс изучения схож с алхимией. В данном случае параметром качества будет выступать количество сохраненной магической руды внутри изделия. Кажется, мой отец рассказывал, что если кузнец сохранит хотя бы треть магии при перековке, его можно считать отличным мастером, вслух вспомнил я. Как и в случае с алхимией, кузнечная установка способна сохранить вплоть до 100% магической руды. Но что куда важнее, при полном изучении чертежа можно гарантировать равномерное распределение магии в материале, однако, о, а вот это отличная новость. Скажи еще, что я смогу обогащать руду. Сможете, хозяин, но это крайне энергозатратный процесс. Обогащать имеет смысл только металлы высокого класса, например, орехалк. Железо, серебро и золото того не стоят. Хватит теории, перейдем к практике. Я сбегал за одним из мешков, где хранились статуэтки из магического железа, сделанные отцом. Без затей кинул самую маленькую в форме птицы в переработчик. Как же давно я ничего не чертил. Глаза боятся, но руки помнят. Хочу вас предупредить, вклинился бегемот, когда я начал срисовывать пулю подходящего калибра для моего револьвера. При каждом неидеальном преобразовании материала тот будет терять часть своих магических свойств, то есть, переплавлять один и тот же кусок магического железа бесконечно не получится. Об этом я уже догадался, но другой руды у меня все равно нет. Я накидал примерный чертеж один к одному, а затем сравнил с исходным образцом. Вроде бы идеально. Сюда нажимать, да, на кнопку создать. Совсем забыл сказать, что в случае с алхимией, лаборатория сразу же переработает все вещество, а вот кузнечная мастерская может сохранять руду внутри себя, выдавая ровно столько, сколько указано на чертеже. Удобно, я стоял в предвкушении чуда. Где-то секунд через 15 из задней части стола появился тонкий черный шланг, из него, подобно 3D-принтеру, начал выливаться раскаленный металл. По логике эта оранжевая жижа должна была растечься по столу, но каким-то невиданным образом изделие сохраняло правильную форму. На все про все ушло около минуты. В конце процесса от установки начал исходить приятный холодок, который быстро охладил пулю до приемлемой температуры. Хотя назвать этот кусок металла пулей язык не поворачивался. На изделии были рытвины и заломы. Стрелять такой пулей банально небезопасно. На экране высветились две полоски. Показатель формы заполнился на 37%, а вот показатель качества всего на 4,5%. Несложно догадаться, что у меня получился полный шлак.